Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы все еще пребываем в изучении весьма важной повести из истории Ветхого Завета. Повторяем сказанное раньше, что святой Бог не проходит мимо людей, впадающих в грех, хотя они и являются великими в жизни царями, руководителями народов, священнослужителями и их подобными. Он не приглаживает их грехи, а ожидает покаяния, а потом восстанавливает их для служения. Таковым был царь Давид, человек по сердцу Бога. Но вот он тяжело приткнулся на пути страстей плотских, стал причиной смерти на поле битвы офицера храброго и патриотического Урии, а после его трагической смерти женился на вдове его Версавии и получил через пророка Нафана откровение от Господа о наказаниях, которые пали на дом и жизнь Давида. Тяжелые переживания воистину. Этот случай указывает на то, что и люди богобоязненные, близкие к Богу, могут быть искушены искушениями и должны стоять на страже своей духовной и во всей жизни вообще. Истинные верующие в таких случаях смиренно, в покаянии ищет прощение и, будучи омываемые пречистой Словью Христа. Первое послание Иоанна, 1 глава. Грех Давида, по обычаю Ветхого Завета, возник по причине сексуальной свободы и обилия в этой области для царя, а также по причине красоты женщины, которая оказалась в Версавии, находящейся неподалеку от дворца. Вторая книга Царств, 11 глава, передает подробности этой драмы. Предвещение Нафана о смутах, скорбях, бесчестии и борьбе в доме Давида придут как наказание Господне, хотя внезапной смертью его Бог не покарал Давида, но дал ему время перенести 20 лет тяжелых испытаний и скорбей. Возникла скорбь убийства Авесолома, брата своего Амнона, за изнасилование невинной свободной сестры, красавицы Фамари, которая являлась родной сестрой Авесолома, а потом бегство Авесолома в Сирию с родственником матери своей на 3 года от лица гневного Давида. По ходатайству генерала Иоава Авесолом вернулся домой, но отец не хотел его видеть еще целых 2 года. А потом принял его снова по просьбе Иоава, обнял и поцеловал его. Однако этот добрый акт Давида не принес мира в дом царский. Авесолом начал замышлять и приготовлять восстание против отца и его придворников, обесчестив жен и наложник отца своего. Авесоломом настолько был успешен в поддержке народа в Иерусалиме и воинских некоторых частей, что царю Давиду пришлось оставить дворец и Иерусалим, дабы избежать насилия и возможности убийства злыми людьми. 200 душ, шедших с Авесоломом, были введены в заблуждение по простой простоте. Он обманул отца, говоря, что желает пойти в Хеврон и принести жертву Богу. Благодарение за благополучное возвращение из Сирии в Иерусалим, где скрывался 3 года от гнева отца за убийство Амнона. Какие хорошие слова сказал ему отец: «Иди с миром». Вторая книга Царств, 15 глава, 9 стих. Оттуда Авесолом разослал гонцов по стране Израиля, которые извещали народ, что когда прозвучит звук трубы, то это значит, что Авесолом воцарился. Он также призвал к себе советника царя отца Ахитофеля, человека лукавого, хотя и мудрого. Народ стекался в Хеврон, и близилась битва за престол в Иерусалиме. Храбрый и мудрый в битвах раньше Давид теперь оказался как дитя, беспомощным и слабым. Раньше он бежал от Саула, не совершив греха, теперь же его бегство из любимого Иерусалима совершалось по причине совершенного им греха. Господь на время оставил его. Тогда ревнивый Саул гнал его, а во втором бегстве и скитании причиной оказался восставший на него сын, которого он любил и боялся. Авессалом не желал отца, если бы даже лукавые люди, придабриваясь к Авессалому, убили его. Страшное состояние сердца престолонаследника. Какая разница между Авессаломом и Иоаннафаном? Когда битва за трон происходила, Давид все же просил генерала Иоава сохранить жизнь Авессалома. Доброта сердца была очевидной. Но возмутитель народа, престолонаследник, оказался убитым в лесу, когда его буйные волосы запутались в ветвях дерева. Иоав игнорировал просьбой Давида. Вероятно, это бегство Давида из скитания было коротким по сравнению с переживаниями во время Саула. Но скорбь Давида была слишком велика. Услышав о смерти Авессалома, отец-царь весьма сокрушился и плакал, говоря: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом! Кто дал бы мне умереть вместо тебя, сын мой Авессалом?» Вторая книга Царств, 18 глава, 33 стих. Какая глубокая скорбь и любовь сбившемуся с пути мира и смирения, любви Авессалому неверующему. Эта печальная страница и истории Израиля, несомненно, также связана и с предчувствием Авессалома, что отец готовит престол для Соломона, сына Версавии. Этого он не желал, потому что был старшим наследником, а также и по причине своего случившегося с Урией мужем Версавии, который был убит на поле войны, по повелению Давида и Иоава. Многие израильтяне также не могли этого забыть Давиду, хотя Бог и простил грех его. Соломон, по-видимому, уже и в это время проявлял мудрость во дворце и не был в дружбе с Авессаломом. Имя это прекрасное — «Сын мира». Но оказалось наоборот. Во время междоусобия Давид находился за Иорданом, Авессалом и генерал Амасай с восставшимися заняли Иерусалим. Если бы Авессалом победил, не будучи убит в лесу, нарушились бы воля Божия и теократический план для Израиля. Господь допустил, чтобы иудейское царство одумалось и снова просило Давида вернуться во дворец в Иерусалим и продолжать царствовать над ними. Давид ожидал этого от них. Он обещал прощение Амасаю и руководство армией. Хотя Иоав следил зорко за дипломатией Давида и успел убить Амасая, чтобы для него не было конкурентов армии Израиля. Давид послал священникам Садоку и Авиафару сказать старейшинам иудеи: «Зачем вы хотите быть последними, чтобы возвратить царя в дом его?» Давид слышал уже, что израильтяне желают его возвращения. К этому Давид также прибавил заверение генералу Амисаю, говоря, что он кость и плоть Давида и будет военачальником вместо Иоава. Этот план оказался успешным для Давида и иудеев. Они привели царя в дом его, в Иерусалим, и людей его. Но израильтяне возмутились и пришли жалобой к Давиду, выражая свою обиду, они хотели участвовать в торжественном возвращении царя в Иерусалим. И вот израильтяне пришли к царю и сказали царю: «Зачем братья наши иудеи похитили тебя и проводили царя в дом его и всех людей его с ним через Иордан? Мир и радость междоусобицы опять оказались омрачением для всех колен Израиля». Конечно, иудеи отвечали и имели некоторое оправдание, говоря, что Давид близок им, происходит из колена Иудина. Вторая книга Царств, 19 глава. Но израильтяне настаивали, что им принадлежало первое слово Давиду о возвращении его во дворец для царствования, так как их было 10 колен. Они чувствовали унижение, а Давид в смятении не подумал об этом. Печален он был и действием ревнивого Иоава, который раньше убил Авенира, а теперь Авесая. Аминь.